Начало. Бежит малец, торопится, семенит маленькими ножками по дороге. Все уж поди собрались, сказы да былины слушают. А он замешкался, припозднился. «Да как же это? Неужто все проворонил?» — сокрушался Иванка. «Еще и кулек мешает бежать. Тяжелый он. Перекладывает его малец из руки в руку. Все никак не приноровится. Мамка пирожков в него положила. Да велела деду Ведославу отдать. Один живет он. Ни хозяйки, ни помощницы у него. Так все жонки из деревни, кое детишек малых имеют, посылают гостинцы для деда Ведослава. Добро ли дело? Ребятишки у него, почитай, каждый день собираются. Сказки слушают, былины разные, загадки гадают, уму-разуму набираются. И польза, и за детишками пригляд. А уж сказки сказывать дед Ведослав был мастак. Про богатырей и змей Горыныча, про лешаков и кикимор, про земли дальние да края чудные, про птиц дивных да зверей заморских. Иной и взрослый заслушается, да так, что про все дела хозяйские позабудет, а про ребятишек и говорить нечего. Токмо как не запамятовал старый все сказы, неведомо. Может, сам был в краях чужестранных, смотрел да дивился, а может, и выдумал все. Откуда дед взялся в деревне, никто теперь и не помнит. И даже самые старые жители – в своем босоногом детстве величали его дядькой Ведославом. Дом его стоял, почитай, на самом краю деревни, на пригорке. Туда и спешил Иванка. «Да ты погляди! Полон двор ребятни! Зачем пожаловали?» — с напускной строгостью сказал дед. Хитро прищурился, а потом расхохотался. «Сказки сказывать обещался, да загадки загадывать!» — наперебой отвечали ребятишки. «Было такое, помню. Коли обещался, так надо слово держать. Кто данное слово держит, тот силу свою увеличивает и уважение людей сыскивает. Так? Так, так. А у пустословов язык с болячками. Так моя бабушка говорит». Самая старшая из девочек, Аринка, соскочила с завалинки и, вмиг оказавшись в кругу детишек, стала показывать свой язык. «У меня язык чистый. Я наперед думаю, а потом говорю. И слово свое держу». Она гордо вскинула голову и посмотрела на деда Ведослава. И враз все ребятишки, высунув свои языки, стали показывать их друг дружке. «Чистые ли? Без болячек ли?» От души хохотал сказитель, но Аринку похвалил за смекалку и рассудительность. Издаля заприметил Ведослав, как бежит Иванка, поторапливается, да и не начинал без него. Скрипнула калитка, и запыхавшийся малец протянул деду холщовый кулек. «Здравия тебе, дед Ведослав! Вот мамка прислала пирожки. Да еще кланяться велела», – протараторил Иванка. «Здрав и ты, буди, добрый молодец!» Сказитель пригладил седую окладистую бороду и взял кулек. «Матушке передай мою сердечную благодарность за заботу. У такой хозяйки, как она, любое дело спорится. потому как с душой подходит ко всему, с любовью. Дед Ведослав окинул взглядом русые головки, посмотрел серьезно. Ребятишки притихли. Поведаю я сегодня вам былину о предках наших. Может, было сие, а может и не было. Да только в те стародавние времена на небесном своде темными ночами видны были земли матушки нашей две луны. Одна поболь другой. Красива была земля в те времена. Дерева да травы всякие росли, цветы да ягоды невиданные, диковинные птицы да звери поживали, реки были полны рыбы жирной. Наше ярило солнышко, светлый батюшка, лучами ласковыми согревал землю матушку, дарил ей свое тепло и любовь. Да только печалилась земля, ни одной человеческой души не зародилось на ней. Что делать? Как быть? Увидал ярило солнышко грусть тоску земли ненаглядной и замыслил подарить ее подарком желанным. Послал он гонцов в соседние светлые миры к брату своему, золотому солнышку, с просьбой необычной сыскать на землях своих и пригласить погостить на землю матушку людей из родов расы великой, о коих и остаться по доброй воле, да жить-поживать, добро умножать. Нашлись такие роды, да не один, а четыре. Долго не судили да не рядили, а собрались в путь-дорогу. Старые и малые, добрые молодцы и красные девицы, с пожитками и живностью нужной. Поместились все в чреве огромной железной птицы, кое умела летать промеж светлых миров. Не близок путь лежал, да и недалек, а только по прошествии его прилетела железная птица на землю-матушку и села на остров, кое стали величать Дарией. Даром богов, значит. Остров тот был огромен и разделен на четыре части – четырьмя реками. Реки те стекались в море в середину острова. Расселились роды по всем четырем частям острова. Да не просто так, а с умом-разумом. Каждому роду своя часть. Едины были и боги, и храмы, и песни, и письмена, и праздники, и заповеди, по коим жизнь строили. Да кожа белая у всех была. А разнились они по цвету глаз, волос, да умением всяким. Добрые молодцы из родов Дарьи были сероглазы, высокие, сильны, статны. Волос светлый имели, как мед липовый. Оружием всяким владели умело. А умение обрели в сечах великих, в коих удалось побывать им, защищая свои земли от врагов да чудищ. Коней и вороных, и пегих, и белых в яблоках привезли с собой на землю матушку дарийцы. Первонаперво для нужд ратных. Знатными воинами были дарийцы. Старики сказывали, будто у дарийцев, окромя простых, бывали кони крылаты для сражений со змеями многоголовыми. Пуще глаза берегли таких коней. Без надобности не летали на них. Ну, разве что оглядеть границы, да крылья коню размять малость. Ничем не уступали ни в силе, ни в ловкости мужи из родов Хары. Токма, кроме всего, обладали они особыми умениями в плотницких делах. Терема да хоромы строили, загляденье. Крепкие, добротные, со ставнями резными, с башенками высокими, со светлицами просторными. А какие ладьи да сани мастерили! Ладьи сами плыли, 100 лет служили. Сани сами бежали, да коней держали. Особливой красотой обладали девы Харийки. Стройные, как березоньки, волосы русые, в косы плетеные, да берегинями перехваченные. Ежели глянет зелеными глазами такая дева, враз зачарует. Тайное веданье было дано зеленоглазым красавицам. Травки разные, да снадобья целебные знали, заговоры обережные, от хворобы лихоманки какой, беду отводили. Да и много чего еще. Знахарки из них добрые были. Народ родов Хары на землю-матушку тоже не с пустыми руками прибыл. Кошек разных привезли. Рысь да тигры, их это животина. Да и, понятно, наши коты и кошки тоже с земель золотого солнца пожаловали. Глазами небесной синевы до озерной глубины одарили боги славянский род свято-русов. Ежели случалось молодцу встретить деву с васильковым взором, не мог он ни с места сойти, ни слова молвить. Те девы, будто белые лебедушки, станом стройны, взором кротки, а голосок, будто птичка-невеличка за утреннюю песню поет, звонкий да чистый. Волос длинный, цвета спелой пшеницы, в косу плетеный, да лентами украшенный. Умелыми стрепухами те девы слыли. Такие яства варили-парили, вкуснее не сыщешь. Славили святорусы бога Велеса да богиню Макош. Оно и понятно, потому как знатными земледельцами да скотоводами были. Хлеба растили, на славу богам да родам. Урожаи собирали богатые, стада водили несчетные. Уважение сыскали промеж других родов за трудолюбие и мудрость хозяйскую. С далекой своей прародины привезли святорусы на землю-матушку коров, коз да овец. Любили они домашнюю животину, да и ловко управлялись с ней. А тут и молоко, и творог, и прочее съестное. Славянский род росенов был самый мастеровой из всех. Лучшие сапожники и гончары, ткачихи и рукодельницы, из расичей, удачные охотники и рыболовы, тоже они. В дар от богов получили росены умение сыскивать железную руду ивовым прутиком, а кроме того, родники чуять под землей. Расичи завсегда ведали, где колодец ставить. Распустит росенка свои темные волосы, глянет хитро карим глазом, запоет песню душевную. Так полотно само ткется, из-под умелых рук несется. Кружева сами плетутся, да в наряды оборачиваются. Пуще других колили росены псов. Оно и понятно, и друг тебе, и помощник, и защитник, ежели охота какая или рыбалка. Ну и что ж теперь? Расселились роды расы великой по земле матушки. Обжились, хоромы да терема поставили, хозяйство наладили, границы оглядели и порешили отпраздновать новолетие. Но наперед того возвели храм во славу бога Сварога, отца множества древних богов и богинь. А во храме том хранили книгу Сварога со сводом небесных заповедей для всех светлых миров и мудростью предков. Заповеди те не нарушали и бога Сварога почитали и стали величать себя внуками Сварога, сварожичами. А праздник удался на славу. Собрались все роды вместе на просторной поляне, песни распевали да хороводы водили, игры да гулянья устраивали, пирогами да медовыми оладьями дружка дружку угощали. Глядела на праздник земля-матушка, и сердце ее радовалось. И душа земли тоже пела вслед за сварожичами. От той душевной песни похорошила земля пуще прежнего. Дорогим подарком одарил ее Ярилу солнышко. А он и сам любовался детьми человеческими, потомками богов светлых, да и не желал уходить на покой. Потому и не стало в те времена ночи на земле. Катится солнышко к горизонту, коснется его краем, наступает на земле вечер. Покатится солнышко по горизонту, а за него не прячется. И сызнова поднимается вверх. Утро настает. Так и остались жить на земле матушки четыре рода расы великой, внуки богов из дальних миров светлых. А мы уже от них свои корни берем, не забываем предков своих. «Вот и кончился мой сказ», — молвил дед Ведослав. «Дома, небось, заждались». Ребятишки зашевелились, загалдели и нехотя потянулись к калитке. «А завтра сказ будет?» – вопрошал Иванка. «Много я сказок да былин ведаю. Каждый божий день сказывать могу. Да не устанете ли слушать?» Дед улыбнулся и подмигнул мальцу. «Дедушка, а что ж ты, продев из рода Дарьев, словом не обмолвился? Может, плохи они были? Да не умели ничего. А может, ты запамятовал про них?» Аринка смотрела на сказителя удивленным взором. «Ух ты, приметливая какая!» – отвечал Ведослав. «Девы Дарийки непростые девы, а почитай, что волшебные, а бавницами их величали. Да про то завтра поведаю». «Волшебные?» Девчушка еще шире распахнула глаза. «Да я завтра с сестрицей приду про бавниц слушать». Солнце клонилось к горизонту. Вспыхнула на небе вечерняя зорька с алыми да малиновыми переливами. От речки потянуло прохладой. Разбрелись по домам славянские ребятишки. Спать-почивать время пришло. Старый Ведослав долго еще стоял, опираясь на пасашок, и взора не отрывал от небосвода, будто ждал кого. А после встрепенулся, словно ото сна, и громко молвил, взирая на сказочную явь: «Поджидаю в гости тебя, дева Абава, ведать желают о тебе внуки сварожьи. Так подсоби мне, явись во всей красе своей».